Здравствуйте. Привет. Алло. Алло. Кто спрашивает? Это звонят из компании МБА «Финанс», я специалист административного взыскания, Васечка Елена Николаевна. Идет запись разговора, федеральный закон 230-й. Верно? Я вас в Ютубе слышала. Вы Ольга Владимировна, правильно? Ага. Хорошо, наша компания по Русфинансбанку работает по задолженности вашей с 12 мая 2019 года. По потребительскому кредиту, который оформлен был 11 декабря 2018 года, 143 дня просрочки. Сумма к оплате составляет 7695 рублей 86 копеек по корректировкам банка на 4 июля. Банк требует оплату на сегодня. Так как сумма не фиксированная, чуть больше нужно оплатить 7800 рублей. Оплата поступит от вас сегодня по требованию банка. Все, конец скрипта. Ольга Владимировна, я уточнила, при чем тут скрипт? Ну, дочитывайте быстрее. Оплата будет? Вы себя слышали в Ютубе? Банк. А вы слышали себя в Ютубе? Ольга Владимировна. А я вас слышала. Оплата будет? А вы кто такая, чтобы мне задавать такие вопросы? Мы представители Русфинансбанка. На основании агентского договора работает наша компания, статья 1005 Гражданского кодекса. Если оплату в добровольном порядке не производите, Ольга Владимировна, может работать коллекторская организация, которая выкупит долг. Нет, на основании статьи 382 Гражданского кодекса. Тут, зачем вам оплачивать потом не в банк? Куда? Тут, в суд приставов хочу. На основании... Ольга Владимировна, в судебном порядке вы, кто вам сказал, что банк будет решать вопрос? Ну, а вдруг повезет? Ну, а чем повезет? На основании судебного приставника... Если банк подаст в суд на основании судебного приказа постановления, статья 126 Гражданского процессуального кодекса «Порядок вынесения судебного приказа», с вами работать будет уже служба судебных приставов и исполнителей. Не, я отменю приказ. Это, как думаете, это... я дура, что ли? Хорошо, перечитайте внимательно статью 133, также Гражданского процессуального кодекса принятия искового заявления. А, ну вот я и настаиваю. В принципе-то я и настаиваю на исковом заявлении. Таким, Ольга Владимировна, вы я хочу, что эту... это принимается судьей, вы понимаете? Да, почему? Да, да. Я и хочу, чтобы судья принял решение. Да. Рассматривается, да, да, о принятии производства суда. И да. Далее будет работать служба судебных исполнителей. Да, да, да. Я вам про это и говорю, что я этого и хочу. Ольга Владимировна, вы мне сказали, что вы отмените судебный приказ. Приказ отменю, банк пойдет с иском, и все будет нормально. Потом до приставов дойдем. В чем проблема-то? Умышленно затягивает. Банк умышленно затягивает, чтобы накрутить простые проценты. Это вы как раз умышленно сейчас все затягиваете. Да вы вообще никто, чтобы я с вами обсуждала. Банк мне не прислал уведомление, что вы будете взаимодействовать со мной. В чем проблема-то? А на что вы рассчитываете, когда звоните? Ольга Владимировна, вы на что рассчитываете? На суд. Давайте с вами... справедливое решение суда. Давайте диалог вести. Перед вами банк выполнил все условия кредитного договора. На основании статьи 819 Гражданского кодекса далее только ваши условия. Вы обязались денежные средства выполнять, да? Денежные средства выполнять. Установленные по договору. Далее, как вы говорите, все начисления банк делает не с точки зрения, это вы затягиваете вопрос, да? Нет, можно подать в суд и не затягивать, и не растить долг. А он вам, Ольга Владимировна... Зачем наращивать долг с помощью коллекторов? Ольга Владимировна, при чем тут, как вам начисление делается по кредитному договору? Даже банк идет вам навстречу, если нет денежных средств у вас. Вот именно, что нет денежных средств. Нет, вы затягиваете сроки. 60 дней было, пожалуйста, подавайте в суд, чтобы не гонять долги побольше. Ольга Владимировна, до 8 июля вы готовы оплату осуществить без штрафной части? Банк идет вам навстречу, индивидуальное предложение. 500 рублей скидываете, что ли? 7200 рублей. Ну, а и штраф 500 рублей, да? Вы же, вы же говорите правильно, штраф у вас по состоянию пени у вас начислены на 4 июля 585 рублей 86 копеек. А вы говорите, вам начисления делаются, правильно, проценты у вас выбрали. Хорошо, пусть мне банк выписку сделает, что, куда и как, и за что, пожалуйста, по адресу почты заказания. Я посмотрю, что действительно эта сумма, и попробую ее собрать. Ольга Владимировна, так попробуйте собрать. Если банк с вами сейчас находится, так как вы находитесь в должниках, понимаете? Банк вам выписки никакой не предоставит. Ну ладно. Пока наша компания работает с вами. Так расскажите от меня, я же вредная. Вы хорошо. Ольга Владимировна, да не вредно вы просто у вас нет денежных средств, поэтому вы так расскажете, так общаетесь. Конечно, понимаем. Не такая сумма большая, Ольга Владимировна, чтобы уходить от погашения задолженности. У меня сейчас на данный момент в кошельке 2000 рублей. Как вы думаете, небольшая сумма? Ольга Владимировна, хорошо, давайте мы с вами диалог проведем. Я вам еще раз повторюсь. Вы хотите выписку, я вам озвучиваю все суммы. Да хотя бы уведомление, пусть банк пришлет, который должен, что вы будете со мной взаимодействовать. Элементарно, попросите банк, чтобы он меня уведомил официально. Ольга Владимировна, у нас есть все предположения, да, банк всем направляет письма, что работает наша компания. Но у меня не было такого договора, как я вам сказала выше. Если вы его не получили, значит, так работает почта России. Да, нормально почта России работает. Что вы все время сваливаете? Вам же письма доходят от бабушки. Или вы не проживаете. Даже с Алиэкспресса доходят мелкие пакеты без уведомлений. Вот даже с Алиэкспресса доходят. Ну что вы говорите, хорошо, что вы пишите на почту России? Вы, Ольга Владимировна, я не знаю, так а почему мы должны вам верить, что вы не получали письмо? У вас должно быть уведомление, что я его получила, вот и все. Зачем верить-то мне? У вас должно быть документальное подтверждение. Что вы усложняете все, потом заикаетесь. Самое главное, зачем я пытаюсь вас перебить? Вы говорили, диалог вести, а вы сейчас ведете монолог. Город, я никак не перебью вас, только вас слушаю. А зачем вы меня перебиваете? А вы зачем перебили? Я вам изначально предложила, прочитайте свой скрипт и слейтесь. Нет, вы начали дискуссию вести. Я вступила в дискуссию, вам опять не нравится. Уточняю. Адрес верный у вас? Все без изменения, кредитор в курсе, что и когда и где. Мне от вас лично ничего не надо. Мне нужно от банка подтверждение от банка, а не от МБА. У вас есть подтверждение от банка. Докажите. Кредитный договор. Он на руках. Далее, я говорю о задолженности. То, что он требует с меня сумму. Потому что я слышу только вас. Голос из трубки с неизвестного номера. А мошенников много нынче. У вас мошенники денежные средства требуют на свой расчетный счет. Не уходите от погашения задолженности. А кто знает, куда мои деньги пойдут? Я один раз заплатила на один счет, они ушли на другой счет. Я банкам вообще в принципе уже не доверяю. А тут еще и без бумаги. Что вы от меня хотите? Меня уже банки обманывали несколько раз. Хорошо, я вам скажу. Федеральный закон 229. Давайте в суде встретимся и поговорим о законах. Наложение ареста на имущество. У вас есть машина. Машина не сможете пользоваться. Какая машина? Машину? Nissan X200 вы имеете в виду? Балтика, которая. Я не знаю, какая Балтика, у вас. Nissan X200 у меня. Ольга Владимировна, то есть данное имущество могут продать? Средняя рыночная стоимость? Пусть пробуют, пусть продают, значит, я что? Уменьшается. Так давайте в суд подадим, продадим машину, я ее продать не могу. Вы не сможете ее продать, сейчас продать. Ну банк пусть продает, я не могу сама. Вы не работаете? Нет, мне выездную бригаду обещали, чтобы она мне помогла. Они не приезжают. Могут направить инспектора не для помощи, а для выяснения истинных причин неоплаты. Нет денежных средств, это неуважительная причина для банка. Пусть приедут, выяснят. Кредитный договор – это уже нарушение Гражданского кодекса. Нет, это просто нарушение кредитного договора. Все остальное решается в суде и определяется судьей. Банк не будет подавать в суд, если... Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Владимировна, слушаешь? Кто спрашивает? Меня зовут Наличка Кристина Михайловна, сама на службе с вами, где записи в нашем разговоре. Я так понимаю, это вы, правильно? Ну, понимаете, дальше. Так все-таки вы это или нет? Что у меня будет заблуждение? Ну, вы же понимаете, вы же назвали по имени отчеству, значит, так и есть, вы же всегда правы. Ну, мало ли кто-то трубку взял. Ну, да, возможно. Что такое? Только как вы об этом узнаете? Все-таки вас как зовут? Анастасия Петровна. Анастасия Петровна? А кем вам приходит Ольга Владимировна? Женой. Вводите, пожалуйста, меня в заблуждение. Ну, не вводите. Человека невозможно вести в заблуждение, если не хочет заблуждаться. Вы пошли работать в НСВ. Вы уже заблудились. Что надо? Корректно выражайте, так, пожалуйста. Читаем скрипт и сматываемся. Я могу сделать одолжение послушать. Потому что мне сейчас заняться нечем. Вы представите на самом деле? Зеркало посмотрели и давай читай скрипт. Зеркало перед глазами. Смотрим, улыбаемся и читаем скрипт. Ой, зеркало. Водички попейте. А лучше маме своей позвоните и спросите, зачем она вас родила. Если вам поговорить больше не о чем. Я вынуждена спрашивать. Вы вынуждены? Да вы вообще мужчина. Алло. Алло. Да здравствуйте, это Ольга Владимировна. Кто говорит? Как кто? Кредитор. Пауэрбанк МТС. Прям сам Пауэрбанк МТС? Нет, нет, представитель Национальной службы взыскания. Ну так и говорим тогда. Что значит говорим? Вы я в говорю, так сейчас? И говорим. Причем здесь подождите, деревня? Подождите, подождите. Вам в деревню охота? Подождите секундочку, а что значит, ну, а как отличается Пауэрбанк МТС и коллекторское агентство? А тут вообще разницы никакой, нет, да. Что, по-философски позвонили, конечно. Или что, говорим быстрее, тут что надо? Золотой клиент, понимаете, вы, у вас годовалый абонемент какой-то, вот, тут, понимаете, на просрочку. Вам выдал банк, да, что ли? Все или сказал, что? Все сказал? Нет, не все еще. Ну и нахер идем. Ольга Владимировна, куда вы убегаете, Ольга Владимировна? Я убегаю. Я вас не боюсь. Нет, не, не сбрасывайте, не сбрасывайте. Это что, да что вы говорите? Сами же сбрасываете постоянно. Прекрасно это знаете. Не надо проецировать свои проблемы на других. Что значит проецировать? Что хотел, говори. Давайте на «ты» не будем переходить. Я буду вынужден. Ой, давайте на «вы» не будем вот уже, а? На «вы» только давайте, родители давайте называешь. Воспитание такое. Да, да? Ну ладно тогда. Всего доброго. До свидания. О, не бросайте трубочку, пожалуйста. А сам, блин. Да я не могу, мне не, понимаете, мне этика не позволяет на «ты» общаться. А работать что коллектором этика позволяет. Где логика-то? Сам себе противоречит. Позволяет, конечно. Этичный. Понимаете, такой этичный, России, куда знаете, деваться? Сколько, знаете, сколько в России вот так знаете, вот, сколько мудаков? Берут карточки от безысходности, понимаете, не а работают. А вы завидуете, да? Да, да, да, конечно, конечно. А мы возвращаем кто их вам сказал, в ритм, что я не работаю, я работаю. В тонус, в ритм возвращаем, понимаете? Все, похамил, опустил, типа, да? Или что? Ничего нет, у тебя не получится? Нет. Нет, конечно, все, нет. Ольга Владимировна, да, всего доброго. У вас, наверное, утро не сдалось. Всего доброго, да, до свидания. Идиоты.